Глава 38. Мила Петруша. «Ты что, тоже переезжаешь?» — спросил я, когда влетел в бабушкину квартиру. На полу, столе и других поверхностях лежали стопки пожелтевших бумаг, блокнотов и фотографий. «Марк, ну какое переезжаю? Смеешься ты, что ли? Это я решила архив свой в порядок привести». «Больше похоже на беспорядок. Между прочим, это с тебя все началось после твоих расспросов про родословную. Ну, погляди-ка, что я нашла. Помнишь, я тебе рассказывала про Михаила Федоровича, который в Париж уехал? Получается, мой двоюродный дед. На вот». И бабушка протянула мне желтый конверт с красно-белой маркой, на которой была нарисована женщина и какая-то трава. «Это письмо, которое Михаил Федорович отправил Пете, Петру Федоровичу, еще не зная его смерти. Думаю, папа мой спрятал его так, чтобы никто не нашел. Ну, спасибо, что не уничтожил». «Ничего не понял. Почему он должен был его уничтожить?» «Ох, Морковкин, ну потому что связи за границей у нас не особо приветствовались. За это и сесть можно было. Середина 50-х — это еще ничего. Не такие людоедские времена. Но папа мой любил перестраховаться». «Я опять ничего не понял. Куда сесть?» «Ох, куда-куда? В тюрьму или в лагерь? Ты, небось, и про лагеря ничего не знаешь. Но, может, и не надо твою юную голову этим забивать. У нас полстраны сидело, высылали черти куда, селили в бараке, давали тяжелую работу. Сколько людей померло там, страшно представить». «Это когда?» Бабушка махнула рукой. «Это всегда. Но в 30-е годы особенно. Ладно, не буду тебя, как ты выражаешься, грузить». Бабушка взяла письмо, надела очки, начала читать. «29 февраля 1956 года. Милый Петруша, я потрясен событиями, которые происходят у вас в СССР. Неужели железный занавес падет и наступит новое время? Увидимся ли мы? Мы так давно не разговаривали, что я даже не знаю, с чего начать. Я по-прежнему живу в Париже. В войну участвовал в сопротивлении, был ранен. Задело осколком, но это пустяк. Еще в 31-м я женился. Моя жена Наташа тоже из наших, уехавших в первую волну. Детей нет. Знаешь, после двух мясорубок, перемоловших весь мир, кажется, что заводить детей – какой-то грех. Ну а ты что? Женат ли? Есть дети? Воевал. Я хочу все о тебе знать, обнять, увидеть. Я долго думал, не опасно ли для тебя это письмо. Все-таки решился написать после съезда. Разлука наша невыносима, и все эти годы у меня чувство, будто ампутирована конечность, словно постоянно что-то ноет. Петруша, если это письмо хоть сколько-нибудь опасно для тебя, прости мне мою глупость, но я просто не мог сдержать себя. Я отправляю это письмо по нашему прежнему адресу с надеждой, что оно дойдет до тебя. По скриптум. Помнишь ли, папа рассказывал о своем деде по материнской линии Антоне Львовиче? Ежечасно думая о нашей семье, так несправедливо, так жестоко разметанной войнами, я решил раскопать его историю. Я знал только, что он был француз, воевавший на стороне Наполеона и оставшийся в России. Бабушка Лида мне рассказывала, что во Франции у него была семья, но жена не захотела к нему приехать и вышла впоследствии замуж за его друга. Отец рассказал ей это буквально на смертном одре. «То есть все-таки сказал!» — закричал я. «Морковкин, что ты кричишь?» Даже я, глухая тетеря, чуть не оглохла. «И в каком смысле все-таки?» «Бабушка, ты сейчас все узнаешь. Можно твой iPad?»